Глава 47. Меня закрывают в очень темном помещении, свет в котором пробивается разве что сквозь узкое окно под потолком. Подвал. Понимаю я и сажусь, подтягиваю ноги к груди. Меня спасут. Меня спасут. Надеюсь, я и верю, но слова Игоря и глумливые сальные шутки его коллег не выходят из головы. А если Борис не пойдет на их условия? Если он чисто физически не сможет их выполнить? А если он не захочет меня спасать? От последнего вопроса становится не по себе, потому что положительный ответ не даст мне выбраться отсюда невредимой. Поднимаю голову к окну и прикидываю, смогу ли я через него вылезти. Смогла бы, но там решетки, а дверь железная, а еще жуть, как хочется в туалет. Все настолько неприятно и мерзко, что я потихоньку начинаю впадать в отчаяние. Особенно, когда время тянется так медленно, настолько, что я успеваю заснуть с надеждой на спасение и на еще 8 жизней Виктора. Меня будет резким рывком и выносят в тусклый свет коридора. Долго несут, как мешок, даже не думая церемониться. И вдруг кидают в ноги лысого человека со шрамом на пол черепа. И это не тот случай, когда украшает. На его коленях сидит абсолютно голая блондинка, и я сглатываю, потому что сама недалека от ее вида. Запахиваю халат, на что лысый усмехается, спихивает блондинку с колен и наклоняется ко мне. Нус. «Посмотрим, милашка, сколько ты стоишь?» Мне хочется высказаться, плюнуть ему в лицо, но я сжимаю губы, потому что бессмысленно спорить с психом. С ними нельзя договориться, только бежать, а мне некуда. Везде вооруженная охрана, и есть шанс своим поступком разозлить ее еще больше. «Немая, что ли?» Качаю головой, очень медленно отползая, но его злит даже мое молчание. «Отвечай, когда с тобой разговаривает борзый!» Орет он мне в лицо, дергает за волосы и обдает гнилостным дыханием. «Борзый, ты это, поаккуратнее, она баба Распутина». «Не учи меня!» Орет он и вдруг начинает стрелять. Но краем глаза я замечаю, что высокий мужчина в синем спортивном костюме успел увернуться. Судя по всему, такое поведение Борзова не новость. Бессмысленная и беспощадная жестокость. Перевожу взгляд на замершего Игоря у стены. Хочется злорадно усмехнуться. «Если Борис чудовище, то кто тогда вот этот урод? Ангел земной?» «А хочешь?» Переводит он сальный взгляд на мою еле прикрытую грудь. «Мы покувыркаемся, пока твой папик едет. Гляну, чего он у тебя в пизденке нашел? На роже-то ты обычная. Отвечай, хочешь?» «Не хочу». «А тебя никто и не спросит». Ржет он над своей тупой шуткой, остальные подхватывают. И стоит только этому уроду высунуть язык и почти коснуться моей щеки, как на весь квадратный, забитыми коврами и картинами кабинет, разносится трель. «Борис, это точно он!» И да, он вошел в кабинет в привычном сером костюме, ничуть не изменившись за 3 недели. Он один, и я думала, задохнусь от счастья. Пусть на меня он даже не обращал внимания. «Зачем звал?» «Звал!» — смеется Борзый. «Еще как звал! Смотри, бабу твою нашли, ты тут же примчался!» Найти ее было несложно. Как бы невзначай, говорит Борис, а у меня начинает от мысли нещадно гудеть голова. Что значит его слова? Что он меня не прятал, даже зная об опасности? «Ничего, она у тебя такая. Вот, думаю, сколько ты готов за нее отвалить?» «Все зависит от предложения». Почему после этих слов, а особенно от ледяного взгляда, которым Борис по мне скользнул, холод стекает по спине к пояснице? Он же не оставит меня здесь? Не оставит? «Хочу комбинат!» Даже я понимаю, что это нереальная просьба, глупая, как и недавние выстрелы. Я прикрываю глаза, прекрасно зная, что сейчас услышу. «Ни одна дырка не стоит моего комбината», — говорит Борис, стоя в той же расслабленной позе, словно он снова на сцене в ресторане «Усть-Горска», вещает о важности образования. «Серьезно?» — хохочет Борзый, не веря, но Борис не шутит. Он никогда не шутит. «Тогда я прострелю ей башку!» В череп буквально вжалось еще теплое дуло. «Валяй!» — поворачивается Борис, и я хочу крикнуть «Спаси меня!», но, кажется, ему и правда наплевать. Завод важнее жизни какой-то женщины, пусть даже Борис выбрал ее себе в жены. «Нет, убивать это слишком легко. Я заставлю ее мне отсасывать, пока она не захлебнется спермой. Как тебе, а?» Орет этот псих и принимается расстегивать ширинку. «Отлично», — говорит Борис, погружая в бездну отчаяния еще сильнее. Я дергаюсь, замахиваюсь, но мне прилетает оплеуха. Но она даже ни на грамм не такая болезненная, как слова Бориса. «Я, пожалуй, посмотрю». «Ну, конечно, оставайся, чтобы потом умереть!» Подтягивает лысый меня ближе, и я ощущаю мерзопакостные запахи мочи и выделений. «Я его откушу. Я откушу эту дрянь. Лучше сдохнуть, чем взять в рот это!» Но стоит его толстым пальцем сдавить мне волосы у корней, направив вялый отросток к моим губам, звучит оглушительный выстрел.